Что тише земли? Песок. Знаю и песок, поющий, свистящий под ногой, как разрываемый шелк, песок иных прибрежей океана, но тишина не отсутствие звуков, а отсутствие лишних звуков, присутствие насущных шумов, шум крови в ушах, комариное «зззз», ветра в листве. В данную минуту, когда стою на пороге мастерской, шум переворачивающейся воды в паровом отоплении, огромной печке, тепловом солнце этой пустыни. Пустыня и оазис. Справа, вдоль стеклянной стены, вся песчаная полоса в цветном. Вглядываюсь ниже, глиняные миски с краской. Из той же коричневой чашечки каждый раз другой цветок. Цветы, как на детских картинках или виденные сверху, на лужайках. Все круглые, плоские, одни по краям, другие на самом донышке. Не один оазис, а ряд оазисов, маленьких цветных островков. Морец, озерец, моря для маленьких, моря с блюдца. Из таких донышек такие громады, холсты. Все в этом деле нечеловеческое, божеское. Пещера, пустыня и не сон же все эти глиняные горшки и миски. Гончарня. Как хорошо, когда так спивается. В первый раз я мастерскую увидела днем. Тогда ущелье было коридором, одним из бесчисленных коридоров старого дома Парижа. А мастерская по жаре — плавильней. Терпение стекла под нестерпимостью солнца. Стекло под непрерывным солнечным ударом. Стекло, каждая точка которого — зажигательное стекло. Солнце палило, стекло калилось, солнце палило и плавило. Помню льющийся пот и рубашечные рукава друзей, строгавших какую-то доску. Моя первая мастерская Гончаровой — совершенное видение труда в поте лица под первым солнцем. В такую жару есть нельзя, пить зря, спать нельзя, говорить нельзя, дышать нельзя. Можно только единственное, что всегда можно, раз навсегда нужно. Работать и плавить не стекло, а лбы. Помню в этот первый раз где-то сбоку площадку, которая затем пропала. Под ней косяки крыш, один из Парижей Гончаровой, а над ней, на ней, одно из гончаровских солнц отвесных, и я под ним. Жарче, лучше мне в жизни не было. Площадка пропала с солнцем, и выйти на нее из мастерской сейчас в январе так же невозможно, как вызвать то солнце. Вернемся с ним. Пещера, пустыня, гончарня, плавильня. Почему из всего Парижа Гончарова выбрала именно этот дом? Самый богатый красками художник — дом в одну краску. Времени — зачинатель новой эпохи в живописи дом, где этажи считают эпохами, едва ли не современнейший из художников дом, современники которого спят вот уже 400 лет. Гончарова — развалины. Гончарова — дом на снос. Льготный контракт? Необычайные даже для мастерской размеры помещения? Латинский квартал? Да, да, да. Так скажут знакомые. Так скажут, кто знает, может быть, сама Гончарова. А вот что скажет дом.